Глава 11. 2009 год. Москва. Джейн постоянно перезванивалась с Юрием. И Глафиру, которая, оказавшись в Москве, начала вдруг испытывать странное беспокойство, которое не отпускало ее ни на минуту. Так и подмывало сказать ей, мол, «Джейн, будь осторожна, а что, если это вовсе и не Юрий?» Лиза, как казалось Глафире, думала об этом же. Поскольку слишком многое свидетельствовало о том, что человек, покусившийся на свободу Джейн, все-таки не простой грабитель, и что ему от Джейн нужны были все-таки не деньги и не украшения, которых она не досчиталась. Все крутилось вокруг националя. Ни одна живая душа, проживавшая в этом дорогом отеле, не могла бы покинуть его пределы без кредитных карт или наличных, не говоря уже о личных документах. Значит, Джейн вывели оттуда насильно. Но если бы она была в ясном сознании, то нашла бы способ обратить на себя внимание работников гостиницы. Стала бы кричать, звать на помощь. Но ничего этого не было, иначе ее запомнили бы и уж наверняка вызвали милицию. Получалось, что Джейн довели до состояния, когда она не владела собой и не понимала, что с ней происходит. Или же ее вывели под угрозой чего-то такого, что было для нее хуже, чем то, что с ней сделал ее похититель. Если бы, предположим, у Джейн был маленький ребенок или мать, которая находилась там же, в отеле, то тогда с ней было бы договориться проще простого. «Вы идете с нами, иначе мы убьем вашего ребенка, мать, сестру, жениха». Но Джейн одна. Она идет по жизни одна. И ей нравится быть одной. Поэтому ничего подобного с ней никогда бы не случилось. Но если нападение было, рассуждала Глафира, пока они ехали по необъятной Москве в поисках дома, где по оперативным данным должен был проживать Юрий Александров. Его вычисляли не только по имени и фамилии, но и по скайпу и электронному адресу. То оно могло произойти только в национале. А простой человек туда так просто не войдет. Седов звонил еще раз по просьбе Лизы, и всякий раз они ждали от него интересных подробностей, но информация была на редкость скупой. Никто не помнит, чтобы Джейн Чедвик кто-то спрашивал, никто не видел, чтобы она с кем-то выходила из гостиницы. Хотя саму Джейн помнит хорошо. Было даже устное описание Чедвик, полностью совпадающее с описанием реальной Джейн. Причем девушка, которая заполняла карточку регистрации, заметила, что гостья из Англии вполне сносно, хоть и с сильным акцентом, говорит на русском. Она еще заметила, сказал Седов, что ей русской это было особенно приятно, потому что всегда приятно, когда останавливающиеся в гостинице иностранцы разговаривают на русском. Они приехали в Москву поздним вечером. Огромный город сиял огнями, переливались богатые витрины магазинов, горели подсвеченные лампами чистенькие, аккуратные церкви. Мерцала влажная после дождя листва деревьев, и в открытое окно машины вливался густой ночной воздух большого города и запах мокрого асфальта. На стеклах дрожали капли воды, сверкая от электрического света, заливавшего столицу. Лиза сама вела машину, рядом с ней сидела напряженная, постоянно вертевшая головой Джейн. Глафира устроилась посередине заднего сиденья и во все глаза смотрела на дорогу. Если в начале пути с Юрием разговаривала только Джейн, то потом, чтобы проехать к нему наикратчайшим путем, по телефону общалась с ним Лиза. В паузах между разговорами она чертыхалась и говорила, что лучше бы она пользовалась навигатором, чем колесить по одним и тем же дорогам, по три раза слушая объяснения Юрия. «Я нервничаю», — не выдержав, призналась Глафира. «А вдруг окажется, что это не Юрий? Ты в лицо-то его знаешь?» «Знаю по фотографии», — ответила Джейн. Она тоже заметно нервничала и, возможно, скрывала то, что и сама боится этой встречи. «Думаешь, что узнаешь?» «Думаю, что да. К тому же, ну не может так случиться, что по адресу, который вам дали в московской милиции, проживает тот самый бандит, который напал на меня. Это просто невозможно». «А голос? Голос ты его помнишь? Знаешь?» «Вот про голос ничего хорошего сказать не могу. Мы же общались по интернету. И я никогда не включала видео и звук. Не хотела, чтобы меня видели в пижаме или растрепанную. Не считала это нужным. Вот если бы я переписывалась с парнем, который мне нравится, тогда нам обоим хотелось бы увидеть друг друга. А так? Мы же с Юрием переписывались, как я рассказывала раньше, сначала просто из вежливости. А потом уже это вошло в привычку. Он практиковался в английском, а я в русском. «Да-да, я понимаю», — сказала Лиза, и машина нырнула в темную подворотню. «Все, девочки, приехали». Из темной арки мы выехали в довольно прилично освещенный дворик, плотно заставленный машинами. Мокрая изумрудная листва огромных лип роняла на крыше припаркованных авто капли недавно прошедшего дождя. На крыльце стоял молодой человек в джинсах и белом джемпере. Он всматривался в нашу машину, после чего неуверенным шагом двинулся нам навстречу. Джейн вышла ему навстречу. Приблизительно в двух шагах от него остановилась, после чего, воскликнув «Оу, гад, Юрий!», бросилась ему на шею. Она рыдала, как маленькая девочка, потерявшаяся и внезапно нашедшая своего родного брата. Юрий успокаивал ее, поглаживал, как маленькую, по голове. Лиза с Глафирой тоже подошли к нему, поздоровались. Симпатичный молодой человек с очень добрым, интеллигентным лицом. Глафира, разглядывая его, подумала про себя, что он не мог напасть на Джейн, и что это сделал кто-то другой. «Лиза, Глафира, пожалуйста, пойдемте ко мне, я ждал вас, приготовил ужин», — сказал он, продолжая поглаживать плечи Джейн. «Если бы вы только знали, как я благодарен вам за то, что вы приняли участие в жизни моей кузины. Просто какая-то невероятная история с ней приключилась. Думаю, нам есть о чем поговорить». Они поднялись к Юрию в квартиру. Точнее сказать, это была современная студия, практически без стен, с колоннами-подпорками. Кухня, холл, спальня, гостиная — все в одном флаконе. Разве что ванная и туалет раздельные. Высокий потолок, ниспадающие длинные занавески, красивыми складками лежащие на паркетном полу. Толстые ковры, повсюду горящие светильники. Накрытый на четверых стол, покрытый белой скатертью и аромат жареного мяса. «Душевненько», — проговорила Глафира в спину Лизе. «Чувствуется, что нас здесь ждали». Юрий, между тем, не отпускал от себя Джейн и держал ее за руку, словно боялся, что она снова исчезнет в неизвестном направлении. «Вот, проходите, пожалуйста. Ужасно рад вас всех видеть, правда? Понимаю, что вы на машине, что устали, что вам хочется, вероятно, принять душ и немного отдохнуть. Пожалуйста, в вашем распоряжении спальни на втором этаже. Это в конце комнаты. Видите лестницу?» Узкая винтовая лестница находилась в самом темном углу квартиры. Глафира облегченно вздохнула, представив себе, как сейчас освежится и немного полежит. Хотя бы самую малость, полчасика. «Вы идите, а я останусь здесь. Мне надо поговорить с Юрием», — сказала Джейн. Лиза и Глафира поднялись на второй этаж, где сразу же автоматически зажегся свет. Без труда нашли ванную комнату, по очереди приняли душ, закутались в мужские халаты, которые там нашли. «Нет, это не он напал на нее», — сказала Лиза, заматывая свои мокрые волосы в тюрбан. «Он не похож на идиота. Если бы даже он это и сделал, то не оставил бы ее живой». Глафира вздрогнула. «Лиза, что ты такое говоришь?» «Да то и говорю, что этот человек знает цену деньгам, понимаешь? А Джейн должна была приехать в Россию как раз для того, чтобы уладить вопрос с питерским наследством. А кто еще знал о ее визите, учитывая, что она ведет такой уединенный образ жизни? Думаю, что никто. Вот и получается, что если не сам Юрий, то кто-то по его просьбе мог попытаться убить ее. Но у него не получилось, она осталась жива. И теперь вот мы привезли ее, получается, прямо ему в пасть». И Лиза, перепрыгивая через ступеньки, бросилась вниз, туда, где был Юрий с Джейн. Глафира поспешила за ней, моля Бога, чтобы Лиза не сломала себе шею. Возможно, увидев их мирно беседующих за столом, она и посмеялась в душе над своими опасениями, но потом рассудила, что не станет же он второй раз пытаться убить Джейн, когда в доме находятся еще два человека, причем таких, с которыми шутки плохи. В своих телефонных разговорах с Юрием Лиза не скрывала, что она юрист, адвокат и занимается частным сыском и прочими подобными вещами. «О, я рад, что вы немного отдохнули», — сказал Юрий, ослепляя своих закутанных в халаты гостей добродушной улыбкой. «Пожалуйста, присаживайтесь к столу. Я так много всего приготовил, что не знаю, с чего и начать. Что подавать сначала?» «Мне водку», — сказала Лиза, усаживаясь рядом с Джейн. «А я помогу тебе на кухне». Глафира решила не церемониться с проблемным кузеном и перешла на «ты». Юрий приготовил салат из морепродуктов, Глафира разложила его на тарелки и поставила на стол. Затем сложила в одно большое блюдо тушеное мясо с овощами. Юрий принес хлеб и бутылки с водкой и вином. «Джейн, как же я рад тебя видеть!» — сказал он дрогнувшим голосом. «Но помилуйте, все, что вы рассказали мне и о чем поведала мне Джейн, какой-то кошмар. Она могла погибнуть. И почему ты не дождалась меня в аэропорту? Почему не позвонила?» «Да я звонила!» — отчаянно воскликнула Джейн. «И ты ответил мне, что через несколько минут уже будешь у главного входа в Шереметьево. Может, ты спутала аэропорты?» «Я не мог спутать, потому что я вполне нормальный и взрослый человек. Я вообще никогда и ничего не путаю. Я и был в Шереметьеве». «Получается, мы разминулись», — вздохнула Джейн, и видно было, что она уже устала от этой темы. Однако примерно 2 часа за столом все только и делали, что сопоставляли время в минутах, чтобы понять, как так могло произойти, что они были в одно и то же время в одном и том же аэропорту, но не увидели друг друга. Конечно, могло сказаться, что они никогда не видели прежде друг друга, что называется, живьем, только на семейных фотографиях. Но Юрий и сейчас утверждал, что и на фотографии Джейн выглядела точно так же, как и в жизни. Да и Джейн говорила, что представляла себе Юрия именно таким. Потом долго говорили о том, что могло произойти в гостинице. После чего было решено немедленно туда отправиться. Лиза едва отговорила их не делать этого. Во-первых, потому что никто не станет отвечать на их вопросы. Во-вторых, более продуктивный визит в Националь получится, если они будут там с Седовым. «Послушайте, уже ночь. Мы только что приняли душ, к тому же я довольно много выпила», — честно призналась Лиза. «Ну что, уговорила?» «Да, конечно», — устало улыбнулась Джейн, которая вдруг переменилась в лице и воскликнула срывающимся голосом: «Но кто-то же хотел меня убить!»